Соловьев видел, как она страдала, и понимал, что своим поведением причинил ей боль, сначала заставив поверить, что тоже любит ее, а потом, не сумев скрыть правду. Но осознание собственной вины было для него тягостным, и он предпочел не думать об этом, не вспоминать, забыть. И это ему вполне удалось. Зачем она явилась сейчас? Дразнит? Наслаждается видом его беспомощности, радуется его страданиям? Но она его уже не любит. Это он видит совершенно ясно. Хотя, впрочем, как знать, то, что не заводится от первого же прикосновения, еще ничего не означает. Возраст все-таки. Сколько она сказала? Скоро 36. Она стала холодной и рассудочной, даже, кажется, немного циничной и очень красивой. Теперь она гораздо красивее, чем была 12 лет назад. Она по-прежнему не яркая, не броская, почти не пользуется косметикой, но Соловьев по достоинству оценил чистоту линий и лица, и фигуры. Длинные стройные ноги, тонкая талия, высокая грудь, роскошные густые длинные волосы, изящные руки, высокие красиво вылепленные скулы, прямой нос. Про таких женщин говорят, что они на любителя. Они не бросаются в глаза, мимо них можно пройти десятки раз и не заметить, и только очень искушенный и взыскательный взгляд может оценить их прелесть. Она придет завтра. Радуется ли он этому? Или хотел бы, чтобы новый визит не состоялся? Соловьев пытался разобраться в себе, но, как обычно, ему не хватало для этого упорства. Так приятно и легко было бы плыть по течению. Пусть Анастасия приезжает, пусть снова любит его. Сейчас это его не тяготило бы, ибо его положение инвалида освобождало Соловьева от всяких обязательств по отношению к женщинам. Он слишком одинок, и влюбленная женщина совсем не помешает. Тем более он живет так далеко, что приезжать каждый день она не сможет. К тому же она замужем. «Что ж, — решил Владимир Александрович, — все к лучшему».